Глава вторая. Поскольку ресторан находится всего в нескольких кварталах от нашего дома, мы решили прогуляться пешком, заглянув по дороге в кафе, в котором я отказался встретиться с Сержем. Я обнял жену за талию, а ее рука забралась мне под пиджак. На фасаде теплым светом горела красно-белая реклама марки пива, которая подается в этом кафе. «Мы слишком рано», — сказал я. «Точнее, мы неприлично вовремя». Мою жену, больше не буду ее так называть, зовут Клэр. Родители окрестили ее Мари Клэр, но Клэр не хотела носить имя женского журнала. Иногда я зову ее Мари, чтобы поддразнить, и лишь изредка пользуюсь выражением «моя жена» исключительно в деловых разговорах. «Моя жена не может сейчас подойти к телефону», или «моя жена уверена, что забронировала номер с видом на море». В такие вечера, как сегодня, Клэр и я наслаждаемся редкими минутами, которые можем провести вдвоем. Такое чувство, что у нас все еще впереди, что встреча в ресторане — досадная ошибка, и что вечер только для нас двоих. Если бы меня попросили описать счастье, то я бы сказал, счастье самодостаточно и не нуждается в свидетелях. Все счастливые семьи похожи друг на друга — «Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — гласит первая фраза романа Толстого «Анна Каренина». От себя я бы еще добавил, что несчастливым семьям и, прежде всего, несчастливым супругам в этих семьях ни за что не справиться с несчастьем в одиночку. Несчастью всегда нужна компания. Несчастье не переносит молчания, особенно неловкого молчания вдвоем. Получив наше пиво, мы с Клэр улыбнулись друг другу, осознавая, что это лучший момент сегодняшнего вечера, который нам предстоит провести в обществе супругов Ломан, и что, начиная с этого мгновения, все покатится под гору. Я вообще не хотел идти в ресторан. Я не любитель ресторанов. Ожидание скорой встречи — это преддверие ада, сама встреча — ад. Все начинается уже с утра перед зеркалом. Что надеть? Бриться, не бриться. Ведь любой наряд есть некое заявление, будь то рваные джинсы в пятнах или наглаженная рубашка. Однодневная щетина свидетельствует о твоей лени. Двухдневная неизбежно наводит на подозрение о смене имиджа. Щетина трехдневной и более давности сообщает, что всего лишь шаг отделяет тебя от полной деградации. С тобой все в порядке? Ты не заболел? Как ни крути, ты не свободен в своем выборе. Ты бреешься, но ты не свободен. Гладко выбритое лицо — это тоже заявление. Эта встреча для тебя так важна, что ты потрудился побриться, — думают окружающие. Побрившись, ты уже, по сути, проиграл со счетом 0-1. И потом еще Клэр со своими постоянными напоминаниями, как он важен нынешний вечер. Клэр умнее меня. Я говорю так не из дурацких феминистских соображений, не ради того, чтобы польстить женщинам. Ведь я не утверждаю, что женщины в целом умнее мужчин. Или утонченнее, чутче. Что живут они более полноценной жизнью. Я не болтаю подобного вздора, который на поверку чаще разносит так называемые сентиментальные мужчины, нежели сами женщины. Клэр просто умнее меня. И я не отрицаю, что мне понадобилось какое-то время, чтобы это признать. В первые годы наших отношений я считал ее смышленой только и всего. Ровно настолько, насколько это полагается женщине. А ведь с какой-нибудь тупицей я не выдержал бы и месяца. А с Клэр выдержал гораздо дольше. Почти 20 лет. Ладно. В общем, Клэр умнее меня. Но в такие вечера, как сегодняшний, она неизменно нуждается в моем совете. Что ей надеть? Какие серьги выбрать? Как уложить волосы? Серьги для женщины примерно то же самое, что для мужчины бритье. Чем торжественнее вечер, тем внушительнее серьги. У Клэр есть серьги на все случаи жизни. Некоторые скажут, неуверенность в выборе одежды отнюдь не признак интеллекта. Но я другого мнения. Как раз глупая женщина считает, что разбирается во всем лучше других. «Что мужики в этом понимают?» — думает глупая женщина, и в результате делает неверный выбор. Я пытаюсь представить себе, как Бабетта спрашивает Сержа Ломана, идет ли ей это платье. не длинноваты ли, а туфли с ним сочетаются, каблук не слишком низкий или, наоборот, не чересчур ли высокий. И здесь возникший передо мной четкий образ начинает расплываться. «Нет», — так и слышу я голос Сержа, — «нормально». Он слушает ее вполуха. Ему неинтересно. И кроме того, даже если его жена наденет не то платье, все мужчины неминуемо свернут себе шеи, когда она будет проходить мимо. Ей все к лицу. Что она там ноет? Кафе, куда мы забрели, не было модным. Сюда не захаживали гламурные персонажи. «Не крутое», — сказал бы Мишель. Здесь преобладали простые, смертные, разных возрастов, самые обыкновенные люди. Все кафе должны быть такими. Народу было много. Мы стояли вплотную друг к другу возле двери в мужской туалет. В одной руке Клэр держала пиво, а пальцами другой легонько сжимала мое запястье. «Не знаю», — сказала она, — «но в последнее время Мишель ведет себя как-то странно. Даже не странно, но не так, как всегда, отчужденно. Ты не заметил?» «Мишель — это наш сын. На следующей неделе ему исполнится 16. «Нет, больше у нас детей нет. Не то, что мы специально планировали произвести на свет лишь одного ребенка. Просто в какой-то момент опоздали со вторым». «Ты считаешь?» — сказал я. «Ну, вполне возможно». «Я не смотрел на Клэр. Мы слишком хорошо знаем друг друга. Мои глаза выдали бы меня. Поэтому я сделал вид, что гляжу по сторонам, что крайне увлечен болтовней обыкновенных людей в этом кафе. Я радовался, что настоял на своем, и что мы договорились с Ломанами встретиться в ресторане, а не здесь». «Он тебе ничего не говорил?» — спросила Клэр. «Вы же ведете с ним чисто мужские беседы. Может, замешана девушка? С тобой ведь ему легче это обсудить». Дверь мужского туалета распахнулась, и нам пришлось отступить в сторону, почти прижавшись друг к дружке. Стакан Клэр стукнул самой. «Какие-то проблемы с девушками?» — повторила она свой вопрос. «Если бы с девушками», — подумал я. «Как это было бы прекрасно! И вполне нормально. Обычные подростковые неурядицы. Можно Шантал, Мэйрел, Рос. Сегодня у нас переночует. А ее родители в курсе? Если родители Шантал, Мэйрел, Рос не возражают, то, пожалуйста, только подумаю, будь осторожен. Ну, в общем, сам знаешь, не мне тебя учить. Хорошо, Мишель?» «У нас дома частенько бывали девушки. Одна красивее другой. Они сидели на диване или за столом и вежливо приветствовали меня, когда я возвращался с работы. Здравствуйте, господин. Обращайся ко мне на «ты» и забудь про господина». И они обращались ко мне на «ты» и называли меня Паул. Но через несколько дней снова переходили на «вы». Иногда они попадали на меня по телефону. Никогда не представлялись, сразу к делу. «Мишель дома?» — спрашивая, не нужно ли что-то передать Мишелю. Я зажмуривал глаза и пытался визуализировать обладательницу голоса на другом конце провода. «Нет, не нужно, спасибо. Просто его мобильный был выключен, и я решила позвонить на домашний». Пару раз по возвращении домой мне казалось, что я им помешал. Мишелю и Шантал, Мэйрел, Рос. Было похоже, что не так уж и невинно они смотрели «Звездную жизнь» по MTV, поскольку, едва заслышав мои шаги, тут же отрывались друг от друга, наспех оправляли одежду и волосы. Особенный румянец на щеках Мишеля и слишком разгоряченный его взгляд наводили меня на определенные подозрения. Но, если честно, я не имел ни малейшего понятия о том, чем они там занимались. Может, между ними вообще ничего не было? И все эти прелестные девушки считали Мишеля просто хорошим приятелем, симпатичным мальчиком, с которым можно сходить на вечеринку, мальчиком, которому можно доверять. «Нет, не думаю, что причина в девушке», — сказал я, глядя Клэр прямо в глаза. «Гнетущая сторона счастья заключается в том, что ты весь как на ладони. Если я и дальше буду избегать ее взгляда, она точно заподозрит что-то неладное. Скорее в школе. Только что закончилась зачетная неделя. По-моему, он элементарно устал. Думаю, он недооценил нагрузку». Убедительно прозвучало. И главное, подкрепил ли я свои доводы уверенным взглядом. Клэр пристально на меня посмотрела, потом поднесла руку к воротнику моей рубашки, будто желая там что-то поправить именно сейчас, пока не поздно, чтобы в ресторане я не выглядел дураком. Она улыбнулась и положила разведенные пальцы мне на грудь. Кончики двух пальцев я ощутил на коже, там, где была расстегнута верхняя пуговица рубашки. «Может быть», — сказала она, — «только, по-моему, нам надо быть начеку, иначе в какой-то момент он вообще перестанет с нами разговаривать. То есть я имею в виду, что мы к этому привыкнем». «Конечно, но в этом возрасте у него есть право на свои маленькие секреты. И нам не стоит его обо всем расспрашивать, если мы не хотим, чтобы он навсегда от нас закрылся». Я посмотрел Клэр в глаза. «Моя жена», — подумал я в тот момент. «Почему мне нельзя называть ее «моя жена»?» «Моя жена!» Я обнял ее за талию и притянул к себе. «Пусть хотя бы на сегодняшний вечер моя жена и я», — сказал я мысленно. «Моя жена и я хотели бы ознакомиться с винной картой». «Чему ты улыбаешься?» — спросила Клэр. — То есть моя жена. Я бросил взгляд на наши пивные стаканы. Мой был пуст, ее полон на три четверти. Как всегда. Моя жена пила медленнее меня, и за это я тоже ее любил. В этот вечер, возможно, даже больше, чем обычно. — Просто так, — сказал я. — Я подумал о нас. Все произошло очень быстро. Я смотрел на Клэр, свою жену, с любовью, как вдруг глаза застлала влажная пелена. Но поскольку ей ни в коем случае нельзя было это видеть, я спрятал лицо в ее волосах. Я еще крепче прижал ее к себе и вдохнул запах шампуня. Шампуня и еще чего-то теплого. Счастье, наверное. Как бы сложился наш вечер, если бы всего час тому назад я не поднялся в комнату Мишела? Как бы сложилась тогда наша дальнейшая жизнь? Может, тогда волосы моей жены пахли бы просто счастьем, а не воспоминаниями из далекого прошлого, чем-то, что можно потерять в любую секунду?